Глава 6, часть 1. Гнев демона. Дом чуть более 20 пхён. Юноша с аппетитом уплетал приготовленное для него блюдо, да так, что по всему дому распространялся звук хруста. «Видимо, вы очень голодны?» Хан Соль смотрела на ненасытного парня и неловко улыбалась. Можно сказать, она была немного обескуражена такой прожорливостью. Кан У не обращал внимания на румяное лицо девушки. Он был сосредоточен исключительно на еде. «Вкусно!» Он положил довольно толстый кусочек мяса на ложку белоснежного риса и окунул ее в суп. После чего палочками положил сверху лист кимчи. Затем открыл рот и засунул ложку в рот. Проглотил все разом. Вместе с этим он почувствовал головокружение, взгляд помутнел. «Чертовски вкусно!» Он прочувствовал вкус, который не мог ощутить 10 тысяч лет каждой клеточкой своего тела. Он был взбудоражен ровно настолько, насколько был взволнован, впервые встретив Хан Соль. Ох! Возбуждение снялось наслаждением. Муки последних 10 тысяч лет представились у него в голове в виде огромной панорамы. Черт побери, как же вкусно! Кан У заплакал, словно маленький ребенок, опустошая кастрюлю. На самом деле ему не нужна была еда. После того, как его тело пропиталось магией, он стал почти что демоном. Демоны из-за передвижения магии в их телах не нуждаются в пище. Бедняги. У Кан У, получающего сейчас огромное удовольствие благодаря вкусному обеду, появилось сочувствие по отношению к демонам. Из-за того, что в парне осталась человеческая составляющая, хоть он и не нуждался в пище, но он мог чувствовать ее вкус. Если быть точнее, то демоны тоже могли различать вкусы, но они были искажены, и им это не приносило никакого удовольствия. «Настолько вкусно?» – спросила Хан Соль, смотря на рыдающего парня, уплетающего кимчичиги. Она была уверена в своих навыках готовки, потому что с малых лет она зачастую занималась домашними делами самостоятельно. И приготовленный только что кимчичиги был сделан ею с применением нескольких секретов, приобретенных за многолетний опыт. Однако, приготовленная ей еда была не настолько вкусная, чтобы кто-то заплакал. «Очень-очень вкусно!» Кан Ун несколько раз кивнул головой в подтверждение, опустошая кастрюлю. «Рада, что вам так понравилось!» Девушка удовлетворенно улыбнулась. Хоть наблюдать слезы парня по отношению к еде было непривычно, но точно не вызывало негативных эмоций, особенно учитывая, что это повседневное блюдо. Это неоспоримо доказательство того, что кимчичиги вышло превосходным. Слава богу, она переживала по поводу того, что кроме еды, предложить своему спасителю ей нечего. Но глядя на его реакцию, чувство вины начало рассеиваться. Она почувствовала его доброту и прониклась теплыми чувствами по отношению к юноше еще больше. О чем я только думаю, сейчас далеко не та ситуация, когда можно думать об отношениях. Она подумала об условиях, в которых сейчас живет, и глубоко вздохнула. А Кану взглянул на опустошенную кастрюлю грустным взглядом. Мало. Хоть он и не нуждался в пище, но опустошенное и неподвижное 10 тысяч лет тело наконец-то пришло в движение, и все чувства обострились настолько, что он был готов кричать. «Приготовить еще?» «Да!» «Ха-ха, подождите немного!» Глаза Кану светились, и он непроизвольно кивнул. Хан Соль такой образ юноши казался очень милым, отчего она немного улыбнулась и, взяв полностью опустошенную кастрюлю, встала с места. «Приятно смотреть, как молодой парень кушает с аппетитом. Это лучшие всех кимчичиги, которые я когда-либо ел в жизни!» И это были не просто слова. Вкус приготовленного ею блюда был настолько ярким, что казалось, будто в него подсыпали наркотик. Нельзя потерять этот вкус. Во что бы то ни стало, он хотел продолжать кушать этот кимчичиги. А как? Ответ прост. Поженившись. Разумеется, вкус казался еще ярче, потому что он ожидал этого 10 тысяч лет. Но сейчас он никак не мог мыслить логически и понять эту причину. В тот момент, когда он перемешивал кимчичиги, он представлял их будущее, отчего глаза его светились еще ярче. «Я сделаю тебя счастливой!» «Я – повелитель 9000-го круга ада, монстр, сожравший десятки тысяч демонов!» Он – верхушка пищевой цепи, потерял самообладание перед одним лишь кимчичиги. Похоже на комедию, но на самом деле это драма. «Вы кушаете с таким аппетитом, что я решила приготовить побольше!» Она принесла вторую порцию и, пододвинув кастрюлю поближе к Ану, мило улыбнулась. «А ведь она совсем не знает этого парня!» «Спасибо!» Кану взял ложку и принялся уплетать за обе щеки вторую кастрюлю. Ложка гремела, чавканье не прекращалось. «Действительно вкусно!» Он сперва почувствовал яркий вкус на кончике языка, а затем, как и в прошлый раз, эмоции накрыли все его тело, и он продолжил уплетать блюдо. Хан Соль продолжала смотреть на него с умилением.